Ха-ха, Сюйшу, сегодня я разоблачу твою подлую натуру на глазах у всех. Люди, идите сюда и смотрите. Шпион с другими людьми направился к одной из телег, но был остановлен солдатами из белой кавалерии. Что, боитесь, что я разоблачу вас? Подчиненные фальшивого короля на самом деле те еще лицемеры, ухмыльнулся шпион. Поскольку солдаты преградили ему путь, он не мог пройти к телегам, таким образом, он лишь мог спровоцировать других на действие. Пропустите его. Сюйшу покачал своей головой и отдал приказ солдатам. Эта провизия не была частью его плана, поэтому, даже если он публично это признает, никто просто не поверит ему. Как бы то ни было, попытка остановить шпиона фактически была признанием своей вины. В любом случае, люди уже были на грани того, чтобы сдать Шаочун Любею. И если внутри мешков действительно камни, это ничего не изменит. Сюйшу, я хочу посмотреть, как ты умрешь после этого. Затем шпион во главе простых людей направился к телегам. Он достал свой меч и, глядя на Сюйшу, вспорол им один из мешков. Он хотел увидеть выражение отчаяния на лице Сюйшу в этот момент. Было бы идеально, если он от стыда совершил самоубийство, так как это наглядно показало бы, как превосходный талант артиста у этого шпиона. Он уже видел свое продвижение по карьерной лестнице. Что? Глаза Сюйшу широко распахнулись, словно он увидел иллюзию того, чего не могло быть. Все верно. Именно это выражение я хотел увидеть. А теперь покончи с собой и отправляйся в ад. Шпион был в диком восторге. Он подумал, что его предположение оказалось верным и теперь он выиграл этот бой. Но в следующий миг он обнаружил, что вместо самоубийства Сюйшу неожиданно сильно обрадовался. Что происходит? Шпион слегка вздрогнул. Возможно ли, что в мешке оказалось недостаточно песка? Сюйшу, сдавайся. Если ты сдашься, я уговорю этих людей пощадить тебя. Я даже замолвлю слово перед господином за тебя, чтобы у тебя был шанс вернуться на службу. Высокомерно заявил шпион. Он был победителем и, естественно, гордился собой. Вернуться обратно на службу? Сюйшу впал в ступор, не понимая слов шпиона. Все еще отказываешься сдаваться? Эти камни наверняка было сложно доставить сюда. Жаль, что ты наткнулся на меня, продолжал шпион. Босс, смотри. Один из подчиненных шпиона непроизвольно окликнул его. Его голос звучал так, словно он заикался и хотел о чем-то напомнить своему начальнику. Однако глава шпионов полностью проигнорировал его. На что там смотреть, как камни падают на землю? Это не так интересно, как смотреть на выражение лица Сюйшу. Смотрите, там на самом деле провизия. Вдруг начали роптать люди вокруг. Лишь сейчас шпион пришел в себя и отреагировал. Он обернулся и увидел сцену, в которую не мог поверить. Что это? Содержимое мешка было белым порошком, и хоть в нем действительно было немного песка, но его количество было минимально. Этого не может быть. Шпион отказывался верить в это. Белый порошок был мукой. Лжец, это наверняка фальшивка. Сюйшу, что за уловку ты использовал? Шпион направил свой меч на Сюйшу. Уловку? Прости, но хоть я очень долго учился, меня никто и никогда не обучал никаким уловкам. Равнодушно ответил Сюйшу. Тем не менее, в глубине души он был в диком экстазе, осознавая, что внутри этих телег на самом деле была провизия. Этого не может быть. Я своими глазами видел, что в городе больше нет провизии. Этой провизии просто не может существовать. Наверняка провизия есть лишь в первой телеге, а остальные наполнены камнями. Сюйшу, ты не сможешь обмануть меня. Шпион быстро перешел к другой телеге и разрезал один из мешков там. Но в результате, цельное зерно начало сыпаться на землю. 100 000 ши провизии, откуда она взялась? От господина? Сюйшу с трудом подавлял свое желание громко рассмеяться. Это. Глава шпионов наконец сдался. Хоть он не стал резать мешки во всех телегах, он и так уже разрезал довольно много из них. Но в каждой из сумок на самом деле была провизия, что повергло его в отчаяние и он бессильно упал на землю. Назовите имя героя левого генерала, который прислал нам эту провизию. Сюйшу был готов полностью сокрушить дух шпиона. Кроме того, ему также было любопытно, откуда взялась эта провизия. С этими запасами провизии они смогут продержаться еще несколько месяцев. За это время, провизия закончится уже у Любея, так как их пути поставок были перекрыты. Докладываю, эта провизия прибыла из Шанцу и Линцзюнь по реке, ответил гонец. Шанцу, Сюйшу и шпион Любея разом показали ошеломленное выражение лица, так как это были владения Каакао. Каакао, воскликнул шпион. Он никогда не думал, что эта провизия будет доставлена из провинции Янь. Он на самом деле был прав, в Шоучуне не осталось провизии, но город неожиданно получил поставку провизии из провинции Янь. Это был подарок Каакао, и он действительно выбрал просто идеальное время для этого хода. Шпион практически захватил Сюишу, но теперь он стал проигравшим. Те, кто доставил провизию, что-то сказали, озадаченно спросил Сюишу. Они лишь сказали: «Спасибо, Вучао». «Спасибо, Вучао». Сюишу впал в ступор, не понимая, о чем шла речь. Глава 325. Каакао был грозной личностью, которая хорошо разбиралась в политике и практически полностью игнорировала императора, а Лю Бей был просто карьеристом. Он всегда с уважением относился к императору и Каакао, но стоило его врагам повернуться к нему спиной, как он тут же вонзал им в спину свой меч. Именно по этой причине даже Каакао был обманут, а Лю Бей известен в истории, как один из великих героев. Но сейчас он был так зол, что просто не мог скрыть этого. Он практически захватил Шаочун и покорил провинцию Ян, но в результате, все его планы были сорваны вмешательством Каакао. Один из рядовых солдат вздрогнул. Он был одним из обнаруженных шпионов. Всего таких раскрытых шпионов было около 100 человек. Однако, Сюишу не был настолько милосердным, чтобы пощадить всех их. Этот шпион был помилован, чтобы доставить сообщение Лю Бею. Если бы не это, то сейчас он также был бы мертв. 100 000 ши провизии. Отлично разыграно, Каакао. Лю Бей немного успокоился. В провинции Юй у него также были весьма внушительные запасы провизии, однако он не рискнул бы отдавать так много кому-то другому, но Каакао на самом деле отдал так много провизии Шоучуну. Эту провизию на самом деле доставил Каакао. Откуда у него так много провизии? Спросил Лю Бей. Согласно информации, которую он собрал до этого, Каакао находился под очень сильным давлением Юаньшао, и хоть ему удалось разбить 100 000 армию Юаньшао, имея в своем распоряжении всего лишь 30 000 человек, армия Юаньшао все еще весьма сильно превосходила численность армии Каакао. Кроме того, Каакао также испытывал сильную нехватку провизии. Единственная причина, по которой его войска до сих пор не разбежались, заключалась в том, что покойникам не нужна была еда. И даже если бы они оказались на грани смерти, Каакао навряд ли проявил бы такую щедрость и великодушие. Так, возникает вопрос, откуда взялась эта провизия? Господин, похоже, что бой в Гуаньду уже закончился. Горько улыбнулся Пан Тун. В этот день они получили два плохие новости. Первой было то, что захватить Шаочун теперь будет крайне непросто. С таким количеством провизии, население города может продержаться куда больше месяца, что полностью разрушило изначальные планы Лю Бея. Если верить словам шпиона, который вернулся из Шоучуна, то простые люди теперь были крайне враждебно настроены в отношении Лю Бея, считая его смертельным врагом, который напал на их город и убил кучу людей. В такой ситуации, Лю Бею пришлось бы пожертвовать огромным количеством жизней, чтобы продолжить осаду Шоучуна. А самое главное, у Лю Бея больше не было провизии. Его собственные пути поставок были прерваны, а те запасы, что у них остались, они еще должны были делить с армией Чжансю. Если так все пойдет и дальше, то они не смогут протянуть слишком долго. Второй плохой новостью оказалось то, что победитель в Гуаньду наконец был определен. Так, время начинало сильно поджимать Лю Бея. Было очевидно, что победил в Гуаньду Каакао. Для Лю Бея было бы намного лучше, если бы Юаньшао был жив, так как если он умрет, оба его сына не протянут слишком долго, и тогда у Лю Бея не будет и шанса на захват центральных равнин, особенно если Каакао сможет полностью подчинить себе северные регионы до того, как он закончит свои дела здесь. Пан Тун, есть ли какие-то новости от Чжансю? Чжансю отправил группу войск в Гуаньчжоу, чтобы защитить пути поставок провизии Лю Бея и по возможности разбить основные силы Лю Манга, что должно было восстановить их снабжение. До сих пор не было никаких новостей. Пан Тун покачал своей головой. Лю Бей нахмурился. Отсутствие новостей было неплохо. Но прямо сейчас Шаочун был как кость в горле. Как только они захватят этот город, он сможет объединить свои силы с Сан Цэ и напасть на Лу Бу. Господин, вам не о чем переживать. Чтобы добраться до Гуаньчжоу отсюда как раз нужно 2 дня. Прямо сейчас кавалерия Ксилин должна была бы добраться до Гуаньчжоу. Возможно, они уже начали бой. После того, как главные силы Лю Манга будут разбиты, мы сможем восстановить пути снабжения армии, а также поднять боевой дух наших солдат перед финальным штурмом города. Хоть захватить Шаочун стало довольно сложно, но Сюишу и его люди также оказались в ловушке внутри города. Даже если они имеют миллион людей, те быстро разбегутся во время настоящего боя. С громким смехом Каакао встал на землю провинции Цзи. Именно здесь находилась древняя столица Жага. Он был здесь, потому что выиграл свою войну. У него не было даже 100 000 солдат, и все его войска были крайне истощены непрерывной войной с Лубу и Любеем, но он все еще одержал победу над Юаньшао, который имел в своем распоряжении 300 000 армию. До этого момента он целых полгода был вынужден сидеть в защите, отбиваясь от атак Юаньшао, имея под своим командованием лишь 30 000 солдат. По идее, он должен был проиграть, когда на них нападет 50 000 армия. Даже если Юаньшао потерял много солдат, у него все еще была тяжелая кавалерия. Как только они пересекли бы реку и попали в провинцию Янь, Каакао ничего бы не оставалось, кроме бегства. Каакао уже разработал множество планов, которые могли бы спасти его от полного уничтожения, но никогда даже не думал, что однажды сможет попасть во владение Юаньшао. Господин, Юань Бинчу собрал свои силы в городе Е. Похоже, что он хочет остановить нас там. Молодой и красивый генерал обратился к Каакао. Если бы он был еще красивее, то мог бы превзойти в этом даже женщину. Однако боевые шрамы на его лице и теле указывали на то, что он был настоящим воином. Каакао посмотрел на этого генерала. Всего несколько дней назад эти двое были врагами и пытались убить друг друга. Этот генерал также был одним из четырех главных столпов Юаньшао, Чжанхэ. Каакао был весьма восхищен этим молодым человеком. Чжанхэ был одним из участников желтых тюрбанов. Позже он присоединился к Юаньшао и отличился в победе над Гун Суньзаном, после чего его повысили до семейного генерала. Каакао с уважением относился к Чжанхэ. Когда его войска и войска Юаньшао столкнулись, именно этот генерал стал самой большой головной болью Каакао, так как он был не только сильным воином, но также очень хорошо разбирался в стратегиях. Каакао смог одержать верх над Юаньшао в битве при Вучао, но даже так, он практически проиграл этот бой именно из-за Чжанхэ. К счастью, Юаньшао сам отдал ему Чжанхэ. Чжанхэ предупредил Юаньшао, что люди Каакао могут одолеть его войска в Вучао. В то время Юаньшао уже спустился с небес на землю, но его советник, Готу, заявил, что Чжанхэ ничего в этом не смыслит и предложил напасть на главный лагерь Каакао. Его главным доводом стало то, что как только они захватят главный лагерь Каакао, у того не останется другого выбора, кроме как немедленно отступить, на что Чжанхэ сказал, что главный лагерь Каакао хорошо охранялся и атака на него закончится полным разгромом. Тем не менее, в конечном итоге, Юаньшао решил принять сторону Готу и проигнорировал Чжанхэ, а когда план Готу провалился, он обвинил Чжанхэ в том, что тот радуется их неудаче, дабы отвлечь внимание от себя. Подобные заявления напугали Чжанхэ, поэтому он быстро сменил своего покровителя, перейдя на сторону Каакао. Каакао, естественно, был очень рад такому повороту событий. Он тут же дал Чжанхэ должность генерал-лейтенанта и пожаловал титул маркиза и главы одной из принадлежащих ему деревень. Он действительно очень высоко оценил Чжанхэ, что также заставило того подумать о том, что, возможно, он наконец встретил своего настоящего господина, так как ранее, хоть он и был одним из четырех столпов, на которых держалась власть Юаньшао, у него даже своего отряда солдат не было. Хоть он был искусным воином, но в бою все еще должен был подчиняться Готу. В армии Юаньшао положение человека зависело не от его заслуг, а от его происхождения. И эта традиция лишь усилилась после победы над Гун Суньзаном, так как мания величия Юаньшао стала сильно зашкаливать. Искренние советы стали раздражать его, из-за чего такие таланты, как Тянь Фен, были удалены из его окружения. Чжанхэ не мог выносить этого, но хуже всего было то, что два сына Юаньшао теперь захватили власть, и армия Юаньшао разделилась на два лагеря, каждый из которых поддерживал своего наследника. Обычно управление армией наследовал старший сын, как и все остальное наследие семьи, однако Юаньшао больше любил младшего сына. Кроме того, мать старшего сына была уже мертва, а мать младшего являлась его официальной женой, что только подливало масла в огонь. Многие последователи Юаньшао уже давно приняли свою сторону, а те, кто не определился, всячески подавлялся и отвергался обеими сторонами конфликта, вроде Чжанхэ. Город Е, довольно воскликнул Каакао. Этот город был родным домом Юаньшао. Что-то вроде сюйду для Каакао. Захват города Е нанесет серьезный удар по боевому духу вражеских солдат, что также снизит их боевую эффективность. Именно по этой причине Каакао обязан был захватить этот город любой ценой. В этот момент у него уже было весьма внушительное войска, так как он поглотил разбитые вражеские войска, а также захватил много провизий. Например, в Вучао из 10 000 армии, они уничтожили лишь 3000 солдат, остальные присоединились к его армии. При этом, среди этих солдат не менее 5000 человек все еще были способны сражаться. Каакао также половил порядка 10 000 кавалеристов, увеличив численность своей собственной кавалерии до 20 000. Но даже в такой ситуации ему все еще нельзя было недооценивать Юаньшао. Даже голодный верблюд все еще сильнее лошади. Даже несмотря на свое сокрушительное поражение, Юаньшао все еще не испытывал нехватки в талантах и войсках, поэтому им все еще предстояла крайне нелегкая битва. Кто вражеский командир? Каакао хотел знать, что происходит в стане врага. Он все еще был крайне осторожен и не снижал своей бдительности, даже одержав победу в Гуаньду. Он хотел знать все, чтобы скоординировать свои силы. Над городами вывешены знамена с иероглифами Янь, Вень, Шэнь и Фен. Прямо ответил Чжанхэ. Эти знамена принадлежали Янь Лину, Вень Чоу, Шэнь Пиу и Фен Цзи. В это время Гуань Юй не оказалась рядом, чтобы убить Янь Лина и Вень Чоу, так что эти двое все еще были живы. 100 000 армия во главе с 2 мощными генералами и 2 первоклассными советниками. Каакао действительно придется попотеть в этом бою. Но только Каакао начал переживать, как со стороны раздался громкий смех. Аман, как только город Е падет, Хеби станет нашим. Это был советник среднего возраста и явно имел высокое положение в армии. Аман, это было детское имя Каакао, и единственными, кто мог так называть его, были старейшины его рода. Еще так его звали друзья из детства. Но с момента, как он стал независимым правителем, очень немногие осмеливались таким образом обращаться к нему. Даже Юаньшао не делал этого. Каакао непроизвольно нахмурился, и его подчиненные показали намек на гнев. Но затем гнев Каакао тут же исчез, так как говоривший человек сказал, что Хэбэй будет их. Единственным человеком, который мог так обращаться к нему, был Сюйю, который совсем недавно присоединился к нему. Сюйю имел очень хорошие отношения с Каакао и Юаньшао. В прошлом он с Ван Фенем планировали свергнуть императора Лина и заменить его маркизом Хэфэй. Он также пытался подговорить на эту авантюру и Каакао, но тот отказал ему. В результате, заговор провалился, и он был вынужден бежать, а Вань Фен покончил с собой. Позже, Сюйю присоединился к Юаньшао в качестве советника. В оригинальной истории этот человек известен тем, что это именно он дал совет Каакао напасть на Вучао, после того, как перешел на его сторону. Но на этот раз он выполнил лишь вспомогательную роль, вместо полноценного советчика. «У тебя есть какой-то совет для меня?» – тихо спросил Каакао. Хоть он и злился, но не стал бы убивать Сюйю без острой на то нужды, так как этот парень все еще мог быть весьма полезен. Услышав вопрос Каакао, другие вассалы также вопросительно посмотрели на Сюйю. «Аман, ты знал, что у Бинчу есть несколько сыновей?» – спросил Сюйю. На самом деле он был весьма доволен тем отношением, которое к нему проявлял Каакао. Это было то, чего он никогда не получал от Юаньшао, хоть и был его помощником с самой юности. Но из их троицы, в детстве Каакао был наименее выдающимся, тем не менее, теперь он был самым успешным из них. И получение должного уважения от такого человека не могло не радовать. У Бичу 5 сыновей. Хоть сейчас Каакао и Юаньшао были врагами, до этого они были друзьями, даже когда стали правителями на своих землях. Они даже сформировали альянс против Юаньшу, Гунсуньзана и Таоцаня. И когда эти трое ушли с арены, два друга направили оружие друг против друга. Так что Каакао знал, сколько сыновей у Юаньшао. Юаньтань и Юаньси были самыми старшими. Каакао даже держал Юаньтана на руках, когда заходил к матери Юаньси, выпить вина. Он также сделал подарок Юаньшао, когда родился Юаньшань. Когда Лубу и Любей поймали Каакао в ловушке, они хотели, чтобы Юаньшао присоединился к ним, однако тот отказался, так как Юань Май заболел, а последний его ребенок, Юань Бу, преждевременно скончался. А знает ли Аман, кто унаследовал Хэбэй? Тот, кто получит наследие Бинчу. Таких лишь двое. Это либо старший Юань Тань, либо самый любимый Юань Шан. Обычно наследство получал старший сын, Но Юань Ша больше любил Юань Шана, чья мать, леди Лю, была весьма амбициозной женщиной. Однако Юань Тань также не хотел отказываться от наследства, которое по закону было его, так что эти двое имели самые высокие шансы получить наследие Юань Шая. Что касалось двух оставшихся сыновей, то они были слишком молоды и слишком слабы. «К чему ты клонишь, Сюю?» Каакао был несколько озадачен. Хоть два брата и могли вести борьбу между собой за наследство Юань Шая, какое это имело отношение к его захвату города Е? «Аман, когда я только присоединился к Бинчу в компании против тебя, в его рядах были Готу, Шэнь Пэй, Фэн Цзи, Тянь Фэн, Сюйченец Цзюй Шоу, а также генералы Янь Лян и Вэнь Чоу. Но теперь над городом висит лишь знамена Шэнь Пэя, Фэн Цзи, Янь Лина и Вэнь Чоу». Каакао согласно кивнул головой, после чего Сюйю продолжил. «Тянь Фэн уже давно заключен в тюрьму. Цзюй Шоу был взят в плен. Я не знаю, куда делся Сюйчень, но что касается Готу, то он скорее всего покинул провинцию Цзи и перебрался в провинцию Цин. Но почему Готу вдруг покинул Юань Ша? В настоящее время город Е был в безопасности, там была большая армия и много провизий. Они вполне могли бы продержаться там больше года, так что не было причин для бегства. Здесь есть лишь два возможных варианта. Первый. Бинчу умер. Бинчу умер. Каакао впал в ступор. Хоть сейчас они враждовали, но когда-то они были друзьями, поэтому смерть Юань Шая все еще вызывала печаль у Каакао. Но если бы он умер, в его армии поднялась бы большая шумиха. Возможно, что Юань Шан приказал всем молчать. Второй вариант заключается в том, что Бинчу все еще жив, но находится недалеко от смерти. Сюйю подозревал, что Юань Шая все еще был жив, но скорее всего был либо тяжело ранен, либо вообще находился в коме. Скорее всего, его травмы не могли быть излечены. В противном случае, Готу ни за что бы не сбежал. Как бы то ни было, для Каакао причины не имели никакого значения, куда важнее было то, кто остался в армии Юань Шая. Сейчас Хэбэй не был спокойным и Готу опасался, что Юань Шан может убить его. Как только состояние Юань Шая станет известно двум братьям, между ними тут же начнется борьба за власть. И хоть захватить город Е довольно сложно, Каакао больше не нужно следить за ним. Глава 326. Военный советник Го, вы тоже думаете, что Сюйю прав? Пока Каакао улыбкался, Сюйю обернулся к Го Цзя. Го Цзя всегда был несколько отвлеченным, когда не был занят делами. Будучи известным бездельником, он всегда находил чем себя занять в свободное время. Когда Сюйю присоединился к армии Каакао, самым счастливым человеком был сам Каакао, а вторым по счастью был Го Цзя, так как появился еще один человек, который мог облегчить его ношу, а это означало, что у него появится больше свободного времени на гульки и вино. Он даже подумать не мог, что Сюйю на самом деле метил на его позицию. «Хе-хе, господин Сюйю, ваши слова разумны». Однако, Сюйю явно не намеревался закрывать этот вопрос. Он покинул Юань Шая, так как там у него не было будущего. Ранее Шэнь Пэй выставил его полным дураком перед Юань Шая, и если бы что-то случилось в будущем, он стал бы первым, на кого упали бы подозрения. Естественно, он решил не ждать этого момента и перешел на сторону Каакао. В армии Юань Шая он стал одноразовым советником, так как не принимал сторону ни одного из враждующих братьев, так что никто из них не допустили бы его спокойное существование и дальше. Но оказавшись в ставке Каакао, он стал более высокомерным и развязным. Будучи хорошим другом Каакао, именно он должен был стать подчиненным один. Но эту позицию занимал Го Цзя, поэтому Сюйю и нацелился на него. «У меня все еще есть много вопросов, которые не дают мне покоя. Не мог бы военный советник помочь разобраться с ними? Господин Сюй, вы уже изложили все в лучшем виде. Мне нечего добавить». Го Цзя действительно был ленивым человеком. Ему реально было лень конкурировать с Сюйю за свою должность. Чэнь Ю всегда пытался создать проблемы для Го Цзя, но его это никогда не волновало. Он бы сам с радостью передал Сюйю звание и должность, если бы это позволило ему больше времени бездельничать. Тем не менее, в случае Чэнь Ю, который всегда пытался насолить ему, все его козни оборачивались против него самого. «Ох, военный советник, вы слишком добры». Сюйю посмотрел на Го Цзя с довольным выражением лица. Он хотел показать всем, что был лучше него, тем самым заставив Каакао убрать Го Цзя и назначить его на его должность. Вот только он упустил из виду один важный момент. Нынешний Каакао не был Каааманом из его детства, а был новым повелителем ХБ. Сюй Ю также не знал, что Го Цзя никогда не пытался конкурировать с кем-либо. Он думал, что оказывает давление на Го Цзя, но все ветераны армии Каакао прекрасно знали характер Го Цзя. Агрессивная стратегия против человека, который просто игнорирует тебя, выставляет лишь тебя самого в дурном свете. Заметив поведение Сюй Ю, Каакао нахмурился. Сюй Ю не был похож на Го Цзя, который всегда действовал исключительно в его интересах, а также уже не был другом. Он также прекрасно знал, что Го Цзя был крайне ленив и совершенно не гнался за властью. Он никогда бы не стал выходить на публику и пытаться привлечь к себе ее внимание. Но Сюй Ю был крайне алчной личностью. Именно из-за своей жадности он был пойман Шэнь Пэем, и это полностью разоблачило его. Так, хоть Каакао и вел себя вежливо с ним, но как только он отыграет свою роль, ему придется столкнуться с печальной участью. Естественно, что Сюй Ю не знал, о чем думал Каакао. Он также воспринял действия Го Цзя как признание поражения, и почувствовав, что он добился успеха, он перестал приставать к Го Цзя. Тогда Каакао задал вопрос, который был уже направлен против самого Сюй Ю. «Го Цзя, ты доставил провизию в Шоучунь?» Этот вопрос заставил Сюй Ю впасть в ступор. Этот город был территорией Лубу, который был смертельным врагом Каакао, так зачем Каакао передавать им провизию? Когда Каакао захватил Вучао, он получил более 200 000 ши провизии, половина из этого была передана Лубу. Сначала он думал, что эта провизия будет отправлена Сюйду, но теперь он понял, что ошибся. «Господин, провизия доставлена», — ответил Го Цзя. Если бы они были наедине, то он бы сказал, что уже давным-давно сделал это, но сейчас он должен был выказывать должное уважение к Каакао, как и следовало вести себя любимому советнику. «Хорошо, очень хорошо», — Каакао кивнул головой. Первое, о чем он подумал, когда получил эту провизию, был именно Шоучунь. «Аман, зачем ты раздаешь провизию другим? Тем более, что этим другим является Лубу». Сюй Ю был озадачен. Это был действительно внушительный запас провизии, которым очень немногие могли бы так щедро поделиться. Это план военного советника. Он посмотрел на Го Цзя. Без каких-либо на то причин, он обвинил Го Цзя в подозрении на предательство. «Ха-ха, Сюй Ю, ты действительно не в курсе этого. Я не отдал бы эту провизию, не обдумав все тщательно. Народ уже заплатил 100 000 ши провизии», — улыбнулся Каакао, поглаживая свою бороду. «Это предложение мира?» Сюй Ю все еще не понимал. «Го Цзя, объясни все Сюй Ю». Каакао прямо обратился к Го Цзя. Он хотел, чтобы Го Цзя отплатил Сюй Ю той же монетой, что тот использовал ранее. Пускай Сюй Ю осознает, что он не единственный здесь человек, который умеет мыслить логически. Как он мог претендовать на должность Го Цзя, если даже таких простых вещей не мог понять? Го Цзя впал в ступор от неожиданности. Но увидев взгляд того, он понял, чего тот добивался. В конечном итоге, они работали вместе уже много лет. Каакао прекрасно понимал, что Го Цзя не рвался до власти и не хотел состязаться за нее с Сюй Ю. Он считал, что ему и Чэнь Ю уже с головой хватает. Поэтому он не хотел обижать Сюй Ю, тем самым доставляя себе еще больше проблем. Но теперь, когда сам Каакао обратился к нему, у него просто не было другого выбора, как начать действовать. «Господин Сюй, возможно, вы не знали об этом, но когда господин упомянул оплату за провизию, он имел в виду битву при Гуаньду», — сказал Го Цзя и посмотрел на Каакао. При этом его выражение лица словно говорило: «Пожалуйста, не заставляй меня ввязываться во все это», — так как он четко понимал, что Сюй Ю не оставит этого просто так. Однако Каакао сделал вид, что ничего не замечает, так что Го Цзя пришлось продолжить. Фактически это была частичная оплата. В конечном итоге, Го Цзя тоже не очень нравился Сюй Ю. Чэнь Ю также часто выступал против Го Цзя, но он был стар и упрям. Кроме того, все действия Чэнь Ю были полезны для Го Цзя. Например, Го Цзя не был силен, и постоянное пьянство лишь усугубляло ситуацию. А Чэнь Ю хотел, чтобы Го Цзя прекратил пить и вел более здоровый образ жизни, вот только сам Го Цзя этого не хотел. С другой стороны, Сюй Ю лишь хотел подняться по карьерной лестнице. И хоть сам Го Цзя не хотел создавать себе лишние проблемы, но когда ему отдали приказ, он больше не колебался. «Битва при Вучао обошлась нам вдвое дешевле, благодаря информации, полученной от армии Лубу», — небрежно сказал Го Цзя. «Что?» Сюй Ю больше не был спокоен. После присоединения к армии Каакао, он вел себя высокомерно, так как считал, что сделал большой вклад в его дело. В то время Каакаа лично вышел из палатки и приветствовал его, после чего они сели за стол и стали обсуждать свои планы. «Насколько нам хватит провизии? Максимум на один год. Откуда у нас так много провизии? Говори правду». «Ладно, мы можем продержаться полгода. Ты разве не хочешь победить Юань Шао? Почему ты не говоришь правду? Я просто подшучиваю над тобой. На самом деле у нас провизии лишь на один месяц. У нас нет подкрепления и провизии. Это действительно критическая ситуация. В настоящее время в армии Юань Шао есть запасы в Вучао. И хоть там есть войска, но им не хватает надлежащей защиты. Если мы сможем напасть на и захватить Вучао, их припасы станут нашими, а войска Юань Шао будут разбиты в течение следующих 3 дней. Это действительно был большой вклад, но прямо сейчас Го Цзя сказал, что это был вклад армии Лу Бу. Даже если это была ложь, она все еще выглядела весьма правдоподобной. «Ха-ха, интересно, как я обидел военного советника, что мое достижение теперь принадлежит другим», — холодно сказал Сю Ю. Он решил, что Го Цзя хотел подавить его, так как он превосходил его по таланту. Го Цзя лишь вздохнул и покачал своей головой. Так как он уже сделал врагом этого человека, то не было больше смысла сдерживаться. «Господин Сюй, на самом деле, да вас про Вучао нам рассказал король Шу, Лю Манг. Вот только, мы довольно долго сомневались насчет этой информации и убедились в ее достоверности лишь после вашего прихода к нам». Го Цзя объяснил, что Сюй Ю фактически лишь подтвердил слова Лю Манга, а это значило, что этот вклад принадлежал не ему. «Ха-ха, военный советник, вы действительно думаете, что я поверю в это? Почему бы вам вообще не сказать, что вы знали об итогах битвы в Гуаньду за 500 лет до ее начала? Пророчество – это просто миф. Даже очень опытные стратеги допускают ошибки. Как кто-то мог знать, как победить врага, еще до начала битвы? Господин Сюй, я также с трудом мог поверить в это. Вы можете спросить об этом другим и даже самого господина». Го Цзя махнул своей рукой. Сюй Ю боялся потерять лицо, поэтому не спрашивал. В конечном итоге, после взятия Вучао, Каакаа щедро наградил его. «Все верно, мы уже давно знали о Вучао». Все подчиненные Каакаа единогласно подтвердили слова Го Цзя, но Сюй Ю отказывался верить им. Он решил, что они либо завидовали ему, либо были на стороне Го Цзя. В конечном итоге, он решил обратиться к самому Каакаа. Тот же лишь поднял свою руку, увидев, что Сюй Ю все еще отказывался сдаваться. «Сюй Ю, не отчаивайся. Король Шу – это необычный человек. Даже Го Цзя и другие не смогли увидеть того, что видел он. Внешне все выглядело так, словно он утешал Сюй Ю, но в действительности он приказывал тому прекратить думать о том, что он лучше других и чтобы больше не сравнивал себя с другими. Это, хоть Сюй Ю отказывался верить в это, но похоже, что Каакаа не врал ему. Так, он лишь мог стиснуть свои зубы и молчать. Он всегда был крайне гордым. Он думал, что Каакаа не смог бы добиться успеха в этой войне без его помощи. Но теперь, ему сообщили, что все это время он выполнял лишь вспомогательную роль, а главным актером оказался некто другой. Это вызывало у него сильное чувство стыда. «Король Шу, Лю Манг, я хочу увидеть, что ты за человек». Сюй Ю стиснул свои зубы в гневе. Поняв, что он полностью опозорился, Сюй Ю сослался на то, что у него болит голова и покинул покой Каакаа. После того, как Сюй Ю ушел, Каакаа приказал своим генералам приготовиться к захвату Хэбэя. Так, в палатке остался лишь Го Цзя и Каакаа. Когда они остались наедине, Каакаа перестал сдерживаться и громко рассмеялся. Хорошо, что Сюй Ю уже был далеко и не услышал этого, иначе он наверняка бы пожалел о том, что присоединился к армии Каакаа. «Господин, вы на самом деле создали мне проблему». Го Цзя посмотрел на Каакаа и тоже улыбнулся, но он явно не радовался тому, что Сюй Ю стал его врагом. Учитывая характер этого человека, можно было смело утверждать, что помириться они уже никогда не смогут. Каакаа полностью подставил его, и хоть Го Цзя понимал это, он ничего не мог с этим сделать. «Го Цзя, хватит притворяться. Не говори мне, что ты не хотел унизить Сюй Ю. Я просто не поверю тебе. Разве сейчас в душе ты не смеешься?» Каакаа продолжал подтрунивать его. Он вспомнил, как менялось выражение лица Сюй Ю по мере рассказа Го Цзя. Подумав об этом, Го Цзя также не сдержался от улыбки. «Господин, теперь я ни за что не уйду, пока ты не компенсируешь мне это». Хоть Каакаа использовал его и в принципе результат Го Цзя понравился, но его все еще использовали, поэтому хоть он и не злился, но все еще потребовал компенсации у Каакао. Как насчет бочонка вина, Дукан? Каакао поднял палец вверх. Бочонка? Ха-ха, господин, похоже, я не могу уйти. Го Цзя продолжал торговаться. Тогда, как насчет два бочонков? Горько улыбнулся Каакао. Го Цзя не ответил и подошел к дивану рядом с Каакао, а затем снял свою обувь. Три бочонка. Только не говори, что этого все еще недостаточно. Каакао поднял еще один палец, но было очевидно, что Го Цзя все еще был не удовлетворен. Ладно, Го Цзя, просто скажи мне, сколько вина ты хочешь. Хе-хе, господин, не говорите так, словно я пьяница какой. Я просто хочу компенсацию, сказал Го Цзя, вытянув вперед обе своих руки. Фактически, он просил 10 бочонков вина. 10 бочек, тебе лучше поселиться здесь, ответил Каакао. Вино Дукан было необычным вином. Даже если бы Каакао собрал все вино этой марки со всех своих виноградников, у него набралось бы не больше 10 бочек этого вина. Го Цзя недовольно посмотрел на Каакао. Он очень хорошо знал его. У Каакао было три интереса. Его авторитет, поэзия и женщины. В настоящее время он был подчиненным императора Хани и находился в положении, когда лишь сам император мог отдавать ему приказы, но на деле даже император был вынужден действовать в угоду Каакао. В плане поэзии он стал одной из причин появления семи ученых Цзянина. Но поэзия была не тем, что могло появиться из ниоткуда. Для нее необходимо было вдохновение. И, наконец, женщины. Увлечение женщинами было нормальное дело для любого мужчины, но у Каакао это увлечение явно превосходило других мужчин. Но во время боя с Гуаньду он так сильно переживал, не то что развлекаться с женщинами, а даже спать нормально не мог. Но теперь, когда он победил Юань Ша и тот оказался на грани краха, его настроение значительно улучшилось. Го Цзя лично наблюдал за тем, как Каакао развлекался с женщинами несколько ночей подряд. Люди из Жага также стали присылать к нему красавиц. Но если Го Цзя останется здесь, Каакао не сможет больше развлекаться с женщинами. Так, действия Го Цзя заставили Каакао поднять 7 пальцев. Мой дорогой Го Цзя, я дам тебе 7 бочонков и не бочонком более. 7. Го Цзя облизнул свои губы. Он снова посмотрел на Каакао, продолжая психологическую войну. В этом аспекте он был настоящим экспертом. Если хочешь больше, то можешь поселиться здесь, беспомощно сказал Каакао. У него всего было 10 бочек вина Дукан. Он не знал, откуда Го Цзя прознал про него, но 7 бочек уже было его пределом, так как ему самому все еще нужно было хорошее вино для приема важных гостей. Ладно, 7 бочек, с сожалением ответил Го Цзя, но в душе был очень рад. На самом деле он хотел всего лишь 5 бочек. Когда он показал 10 пальцем, то просто дал знать Каакао, что знает, что у того было всего 10 бочек вина, но в результате он получил на 2 бочки больше от изначального его плана. Он был так рад, что просто не смог сдержать свои улыбки. И когда Каакао увидел ее, то понял, что попал в его ловушку. Го Цзя, ты даже смеешь строить козни своему господину. Но несмотря на свой гнев, он не мог забрать свои слова назад и был вынужден приказать своему сержанту доставить 7 бочек вина для Го Цзя. Ладно, теперь пора заняться реальными делами. Как обстоят дела с провизией, которую доставили Лу Бу? Спросил Каакао. Хоть он внешне и не показывал этого, но даже у него в душе была боль от потери такого количества провизии. Он совсем не относился к категории тех людей, которые стали бы просто так разбазаривать свои ресурсы. В оригинальной истории вся слава за захват Вучао досталась Сюю, но в конечном итоге Каакао все же избавился от него. Каакао был довольно наглым героем, который играл роль преданного слуги, но при этом сам хотел стать императором. Если бы это было не так, то он не попытался бы сместить императора Хань. Лю Бей тоже вовсе не был преданным министром. Когда Каапи заставил императора Хань отречься от престола, вместо того, чтобы напасть на Каапи, Лю Бей объявил себя императором. Другими словами, все они были людьми, чьим словам не стоило верить, и Каакао дал провизию Шоу Чуну вовсе не из-за доброты душевной, а чтобы защититься от Лю Бея. Хоть он и захватил Гуаньду, ему все еще понадобится много времени, чтобы окончательно покорить Хэбэй. У него было достаточно сил, чтобы захватить Хэбэй, но недостаточно, чтобы защитить его от возможных врагов из центральных равнин. Он знал, что Лю Бей объединился с другими генералами, чтобы победить Лу Бу, после чего Сан Цэ сможет сосредоточиться на Лю Бяо, тем самым уменьшив количество потенциальных противников на центральной равнине. Но, К моменту, когда Каакаа окончательно покорит хыбы, кто-то из них уже может занять центральные равнины, поэтому Каакаа не мог позволить им пока одолеть Лубу. Он нуждался в Лубу, чтобы замедлить Любея и Санция, но так как сам Каакаа испытывал нехватку войск, он мог отправить Лубу лишь провизию. «Господин, я уже отправил людей и верю, что Лубу не откажется от нашей помощи». Го Цзя также отправил провизию Лубу ради получения их баллисты. Баллиста, которая была у Каакаа, уже была весьма неплохим достижением, и они доказали, что могут быть весьма полезны на поле боя, особенно морском поле боя. С помощью этих баллист он смог разбить превосходящий флот Юаньшао. И хоть оба флота не были очень сильными, но результат этого боя все еще сильно шокировал Каакаа. И если бы их баллисты могли стрелять больше два раз, то вполне возможно, что они смогли бы полностью разбить врага, при этом не будучи полностью разбитыми сами. Они были разгромлены лишь потому, что у них закончились стрелы. Если бы они смогли вести непрерывный огонь, то Юаньшао даже головы бы не смог высунуть. Каакаа действительно переживал о баллистах, которые могли вести непрерывный огонь. Он четко осознавал, что если столкнется с этим оружием, это будет его конец. Эти баллисты были хороши не только в морских боях, но также были весьма эффективны в осадах. Именно по этой причине Каакаа хотел как можно быстрее заполучить их, но Лубу отказывался продавать эту технологию им, а Любя и Санце держали технологию производства этих баллист в настолько большом секрете, что даже собирали их обломки на поле боя. Но сейчас Каакаа протянула им руку помощи в очень тяжелой ситуации, поэтому он отказывался верить в том, что они смогут остаться такими же хладнокровными и в этой ситуации. А если он сможет заполучить технологию производства этих баллист, процесс с покорения Хэбэя значительно ускорится. Глава 327. Ху Чэр во главе 8000 кавалерии прибыл прямо к Гуанчжоу. В настоящее время здесь были не только раненые солдаты, которые остались после последнего нападения Любея. Хоть сам город не был еще восстановлен после осады, здесь теперь находилось порядка 10000 тяжелых пехотинцев. Перед воротами Шоучу на прибытие кавалерии Силин не казалось чем-то значительным, но здесь, увидев эту кавалерию, люди внутри города начали реально паниковать. Одна дрожь земли от движения кавалерии заставила городские ворота задрожать. Так как Гуанчжоу был небольшим провинциальным городком, его стены были сделаны из обычной земли и были практически полностью разрушены таранами. Солдаты на стенах были сильно обеспокоены и быстро доложили о происходящем своему руководству. «Враги атакуют!» В городе раздался громкий крик, когда солдаты стали собираться на городских стенах. Среди них также были солдаты в тяжелых доспехах, которые принадлежали армии чиновников и черному флагу. Рядом с ними стоял и сам Лю Манг. Господин был прав. Фальшивый король на самом деле в Гуанчжоу. Ху Чэр не был дураком. Он лишь перед врагами притворялся прямолинейным идиотом, но все, кто недооценивал его, заплатили за это своими жизнями. Кавалерия Силин. На городских стенах было не очень много тяжелой пехоты, так как эти стены были слишком малы, чтобы вместить всех их. Лю Манг поднялся на стены лишь для того, чтобы узнать, кто был их врагом. По знаменам, которые несла эта кавалерия, было ясно, что это была третья сила. Это должна быть кавалерия Силин, пробормотал Лю Манг сам себе. Он видел много тяжелых кавалерий, вроде волчьей, тигровой или кавалерии провинции Юи. И не считая волчью кавалерию, Лю Манг сражался с каждой из них ранее. Теперь его противником стала кавалерия Силин. Об этой кавалерии он знал очень немного, но он знал, что волчья кавалерия ранее попала в ловушку, организованную кавалерией Силин, и понесла огромные потери. В тот момент Лю Манг не стал недооценивать их и послал гонца в Шаучун по реке, благодаря чему то было быстро доставлено в город. Тем не менее, реакция кавалерии Силин оказалась действительно быстрой. Им потребовалось всего два дня, чтобы добраться сюда. «Юный господин, позвольте Хаошао защитить этот город. Сотни таких солдат, с этим городом ничего не произойдет». Хаошао почтительно выступил вперед перед Лю Мангом. Он был искренне благодарен ему за то, что Лю Манг дал ему возможность остановить 10000 армию, имея в своем распоряжении всего 10000 человек. Он хотел показать ему, что он также был необычным человеком. Лю Манг посмотрел на этого воина. Он действительно недооценил его талант. Скорее всего, он даже не обратил бы на него внимания, если бы его не порекомендовал лично Чжан Ля. Зачем Хаошао было следовать за ним в Шаучун, если ему даже не дадут возможности сразиться с кавалерией Силин? Так как у Люманга были Чжа Июнь и Белая кавалерия, рекомендация Чжан Ля поставила его в тупик. Он уже назначил на ключевые должности других людей, и он не мог создать новую должность исключительно для Хаоша или просто выделить ему войска. В результате, он сделал его губернатором Гуанчжоу, при том, что он никогда не рассматривать этот город, как свой, так как он просто не имел шансов остановить врага, как это могли сделать Гуши и Аньфин. Но в результате, Гуши и Аньфин пали менее, чем за день. Один из его лидеров был убит лично Чжан Фенем, а второй сдался Чэнь Дао. Можно было сказать, что ворота провинции Ян были открыты нараспашку. Но Гуанчжоу сумел сопротивляться целых 4 дня, прежде чем Лю Бей был вынужден отказаться от его захвата, так как этот город был слишком мал. И теперь Гуанчжоу стал городом, который оказывал большую помощь Шоучуну, что стало большой неожиданностью. Имя Хаошао показалось Лю Мангу знакомым, так что он не удержался от того, чтобы спросить: «Хаошао, откуда ты?» Хаошао на мгновение впал в ступор, не понимая, почему Лю Манг вдруг спросил его об этом в текущей ситуации. «Юный господин, я прибыл из Таюаня». «Таюань, Хаошао, Хаошао». Глаза Лю Манга резко засияли, когда он вдруг понял: «Ты, Бадао». «Юный господин, откуда вы знаете?» Хаошао был сильно озадачен, так как никогда не называл Лю Мангу своего вежливого имени. Обращение по вежливому имени было проявлением уважения и близости. И хоть Хаошао был подчиненным Лю Манга, он не был его непосредственным подчиненным, поэтому он не мог сказать Лю Мангу своего вежливого имени. Он также не называл своего вежливого имени и своим подчиненным, так как они были просто солдатами в его подчинении и не были достаточно близки к нему. Но затем он понял, что, скорее всего, это его имя было упомянуто в его рекомендательном письме. Честно говоря, Лю Манг не придал большого значения письму Чжао Ля. Он просто не хотел ссориться с ним, поэтому был вынужден принять Хаошао. Но теперь он чувствовал себя так, словно нашел настоящее сокровище в куче навоза. 2000 солдат остановили 20 000 армию противника и даже уничтожили несколько тысяч из них. Они также взяли сотни военнопленных и захватили порядка 400 доспехов белоперой тяжелой пехоты Лю Бея. Когда Лю Манг увидел ров вокруг города, то даже нервно улыбнулся, так как если бы у него не было катапульт, он также наверняка отправил бы своих солдат по единственному пути к главным воротам города. Хаошао. Глаза Лю Манга ярко засияли. Это действительно было сокровище. В оригинальной истории, Хаошао поступил на службу к Каокао после гибели Лу Бу и стал одним из высокоранговых генералов. Причина, по которой Лю Манг не признал его, заключалась в том, что в хрониках периода Троецарствия об этом персонаже было написано очень немного. Но Лю Манг все еще смог вспомнить его имя, так как это был один из генералов, который стал настоящей головной болью для Чжу Гэлина. После битвы под Цзитин, Чжу Гэлян обратил свой взор на Чинцан. Он узнал о силе Хаошао и решил, что эта атака будет очень сложной. Так, он отправил друга Хаошао, Цзинь Синя, чтобы тот уговорил его отступить, на что Хаошао ответил ему: «Ты знаешь меня и законы Вэй. Я получил много от этой страны, и моя семья важная для меня, так что не пытайся больше что-либо говорить мне, так как я буду защищать это место до самой смерти. Уходи и передай Чжу Гэлину, что он может нападать». Тогда Цзинь Сянь вернулся от Чжу Гэлина с другим сообщением: «Вы уже доказали свою преданность, но нет нужды умирать здесь». На что Хаошао ответил: «Я знаю тебя, но моя стрела нет». У Чжу Гэлина было численное преимущество, а подкрепление Хаошао так и не прибыло. Чжу Гэлян напал на Хаошао. Когда Чжу Гэлян использовал осадные лестницы, Хаошао сжигал их с помощью огненных стрел. Когда Чжу Гэлян засыпал ров и использовал осадные башни, Хаошао построил еще одну стену позади главной городской стены. Чжу Гэлян использовал множество различных хитростей, но Хаошао всегда находил, чем ответить ему. Их бой продолжался более 20 дней, пока не прибыло подкрепление Хаошао, которое заставило Чжу Гэлина отступить. Это действительно было огромное достижение. Возможно, Хаошао не был экспертом в осадах, но он все еще мог вызвать у противника чувство непобедимости. Есть люди, которые утверждают, что Чинцан был местом, которое было сложно штурмовать и легко защищать, но даже если это так, Хаошао действительно был крайне ужасным противником, сражаясь в обороне. Можно даже смело сказать, что оставив Хаошао на границе, вы могли смело идти отдыхать, так как до вас будут доходить сообщения лишь о том, сколько было врагов и как много из них было побеждено. Лю Манг на самом начале сильно сожалеть о своих действиях в прошлом. Если бы он знал, что это был настоящий бог защиты, то поручил бы ему оборону Гуши или Аньфена. В конечном итоге, этот генерал сумел продержаться 4 дня, имея в своем распоряжении всего 2000 солдат, тем самым выиграв столь ценное время для подготовки обороны Шоучу на Сюишу. Если Лю Манг позволил Хаошао командовать обороной всех городов, то вполне возможно, что Лю Бей даже войти в провинцию Ян не смог бы. Бадао, похоже, нужно быть более внимательным к своим людям в будущем, но теперь мне не о чем переживать. Лю Манг хотел изучить защитную стратегию Хаошао лично, но у него не было такой возможности, так как враги за стенами не позволяли сделать этого. Хаошао не понял, о чем говорил его юный господин, но когда Лю Манг назвал его вежливым именем, его глаза ярко засияли. Хорошо, что это был его юный господин, иначе он решил бы, что этот человек сошел с ума. «Кавалерия Силин не станет штурмовать город», — сказал Лю Манг, глядя на вражескую кавалерию. Одновременно с этим один из кавалеристов спросил у Ху Чэра: «Генерал, будем ли мы штурмовать город?» «Штурмовать город? В этом нет необходимости». Ху Чэр покачал своей головой. «Он пошел бы на подобный шаг лишь если бы тронулся умом. Тяжелая кавалерия совершенно не годилась для осады городов. Единственное условие, когда кавалерию могут использовать для осады городов, это если войскам не будет хватать другой пехоты. Ху Чэр не пошел бы на это, даже если Гуанчжоу был сильно разрушен, а его стены были сделаны из земли, так как это, как ни крути, все еще был город со стенами и воротами. Если они начнут подниматься на городские стены, им придется оставить своих лошадей, и тогда у них не будет и шанса против многотысячных защитников в тяжелых доспехах. Кроме того, захват этого города не принесет ему абсолютно никакой выгоды. Они пришли сюда исключительно для защиты путей снабжения Лю Бея. Ладно, здесь больше ни на что смотреть, так что давайте вернемся в город. Лю Манг покачал своей головой. Вместо того, чтобы прозябать на холодном воздухе, лучше было насладиться вином. «Генерал, смотрите». Один из командиров тысячи заметил уход Лю Манга и позвал Ху Чэра. «Всем войскам, приготовиться». Когда Лю Манг спустился с городской стены, Хаошао не посмел себе быть небрежным. «Это король Шу, ранее Ху Чэр назвал фальшивым королем, но теперь он сменил свое обращение к нему, так как понял, что этот человек был достаточно мудр и умен, чтобы понять, что он не будет штурмовать их. Уходим». Он развернул своих людей и направился прочь. Его действия также еще больше повысили уважение Хаошао к Лю Мангу. Гуанчжоу превратился в базу отдыха для Лю Манга после его оккупации. «Военный советник, это действительно отличный план. Мы полностью перекрыли пути снабжения Лю Бея от реки Вей до границы провинции Юэян, так что теперь он не может атаковать Шаочун всеми своими силами и должен будет разделить их. Похоже, что мы все же добились некоторого успеха». Сюйшен был первым говорившим. Он действительно восхищался Люе, хоть Люе и смогли обмануть тактикой пустого форта, он все еще сумел посеять зерно раздора в армии Лю Бея. Жаль только, что провизия в руине была сожжена и они не могли продолжить свой поход на Рунань. Изначально Лю Манг и Сюйшен хотели вернуться назад в Шаочун для решающей битвы с Лю Беем, но Люе так они лишь отсрочат неизбежное и просто умрут вместе с Шоучуном. Затем он предложил перекрыть пути снабжения Лю Бея. И сейчас, похоже, что этот план успешно сработал. Появление кавалерии Силин было доказательством того, что Лю Бей действительно разделил свои силы. «Нет, это еще не успех». Люе покачал своей головой, отказываясь от комплимента Сюйшена. «Сюйшен, наш план состоял в том, чтобы полностью блокировать пути снабжения Лю Бея и тем самым заставить его силы разделиться. Однако эти войска не являются войсками Лю Бея. Люе хотел, чтобы Лю Бей отправил именно свои войска, так как если он пошлет небольшой отряд, то они просто уничтожат его, а если отряд будет большим, то они смогут спасти Шаочун от захвата. Но в результате к ним пришла кавалерия Силин, которая была союзником Лю Бея. Это была большая проблема для плана Люе, так как 8 тысяч кавалеристов могли стать надежным эскортом для караванов с провизией Лю Бея. При этом Лю Бей мог продолжить осаду Шоучуна, и перебои с провизией больше не были бы для него проблемой. С другой стороны, войска Лю Манга просто застрянут в Гуанчжоу. «Мы должны избавиться от кавалерии Силин», — сказал Лю Манг, ударив кулаком по столу. «Если они этого не сделают, то что пути снабжения Любия будут восстановлены и Шаучун окажется в большой опасности. Но хоть сказать, что кавалерия Силин должна быть удалена, было легко, но сделать это было крайне непросто. В конечном итоге, в эпоху холодного оружия, кавалерия была самым сильным видом войск из-за своей мобильности и силы, не говоря уже о том, что кавалерия Силин была тяжелой кавалерией. «Господин, я посмотрю, не сможем ли мы устроить засаду». При борьбе с кавалерией лучшим вариантом была организация засад. Даже волчья кавалерия понесла огромные потери, попав в засаду. «Нет, засада здесь не сработает». Люе покачал своей головой. Граница провинции Ян и Юи проходила по равнинам. Это было просто идеальное поле боя для кавалерии худшие, для организации засад. И даже если бы они устроили засаду, кавалерия могла быстро вырваться из нее, а если засада провалится, то они столкнутся с большой проблемой. Кроме того, ни они не могли отправить на засаду мало людей, а если они отправят на засаду много людей, то Гуанчжоу лишится своей защиты. Кавалерия Силин не нападала на город лишь потому, что сейчас здесь было больше 10 000 тяжелых пехотинцев. Если эти войска будут отправлены на организацию засады, то кавалерия Силин без колебаний осадит город. А что если просто нанести удар по их запасам провизии? Предложил Хуан Сюй. Он предложил проигнорировать кавалерию Силин и дальше атаковать пути снабжения Любея, что на некоторое время все еще вызвало бы дефицит провизии у Любея. Это тоже не вариант. Лю Манг не мог позволить этой идее развиваться и дальше, так как у них была лишь тяжелая пехота. Они были грозной силой против легкой пехоты, но против кавалерии, они лишь могли сидеть в глухой обороне. Если они станут атаковать караваны с провизией, то потеряют много людей из-за кавалерии. Лю Манг не мог этого допустить. У него было лишь 10 000 солдат и он не мог позволить себе разбрасываться ими направо и налево, даже если это позволит ему уничтожить 8000 кавалерийский отряд. Эх, эти планы не годятся. Было бы весьма неплохо, если бы смогли заставить их напасть на нас. Вздохнул Сюйшен. Тяжелая пехота была наиболее опасной, когда выстраивалась в боевую формацию. В боевых формациях даже тяжелая кавалерия старалась вести себя крайне осторожно с ними. Если бы кавалерия Силин напала на них, то они могли бы использовать баллисты, чтобы разобраться с ними. «Заставить врагов напасть на нас?» Люе задумался, а затем сказал. «Господин, у меня есть один план. Говори, что ты придумал». Лю Манг наконец осознал, насколько полезно было иметь толкового советника. Они могли придумывать решения, до которых другие не могли додуматься, а также могли значительно улучшать идеи других людей. Как ранее сказал Сюйшен, нам нужно заставить вражескую кавалерию напасть на нас, если мы хотим победить их. Мы можем использовать баллисты для отстрела кавалерии Силин, пока они находятся за городом. С момента появления баллист Лю Манга в морских боях, а затем и в осаде городов, Любею и Чжан Сю пришлось пережить немало бед. Если бы не наличие в рядах Любея Ма Цзюня, то он даже дотронуться до Шоучуна не смог бы, не говоря уже о том, чтобы засыпать его рвы. Но как нам заставить их напасть на нас? Подавленно улыбнулся Лю Манг. Если бы у них была кавалерия, то Лю Манг все еще смог бы заставить их напасть на город. Мы не можем заставить их напасть на Гуанчжоу, но мы можем заставить их напасть на нас за пределами города. Улыбнулся Люе. То есть, ты предлагаешь нам вступить в бой с тяжелой кавалерией за пределами городских стен с помощью армии чиновников и черного флага? Лю Манг не понимал, куда клонил Люе, но все равно оставался вопрос, зачем кавалерии Силин нападать на них, даже если они это сделают. 8000 тяжелых кавалеристов против 10 000 тяжелых пехотинцев, эти силы были приблизительно равны. Если они вступят в бой друг с другом, то обе стороны понесут огромные потери. Ни Лю Манг, ни Чжан Сю не могли позволить себе такие потери. Единственным, кто был бы очень рад такому развитию событий, был Лю Бей, так как не только его проблемы с поставками провизии будут полностью решены, но и он смог бы избавиться от Лю Манга с помощью чужих рук. Ну, если мы выйдем 10 000, то конечно они не станут нападать на нас, но что если, выйдет лишь 5000 или вообще 2000, сказал Люе. В такой ситуации кавалерия Силин наверняка нанесет удар, так как численное превосходство было на их стороне. Ну, это может спровоцировать их, но как нам победить их? Чтобы поймать рыбу, нужно использовать приманку, но если вам нечем ловить рыбу, то это будет просто пустая трата ваших ресурсов. Господин, вы забыли, что у нас есть оружие, которая может справиться с тяжелой кавалерией. Улыбнулся Люе. Ты говоришь о... Глаза Лю Манга также засияли. Да, если мы хотим уничтожить вражескую кавалерию, нам нужно заставить их напасть на нас. Но так как за городом у нас нет городских стен, мы создадим эти стены из своих тел. Наши баллисты являются мобильными. Мы можем использовать тяжелую пехоту в качестве барьера, в то время, как баллисты будут атаковать врага из тыла. Было лишь две силы, которые могли уничтожать тяжелую кавалерию в больших количествах. Первая – это другая тяжелая кавалерия, а вторая – это баллисты Лю Манга. Баллисты были достаточно мощными, чтобы пробивать боевые корабли, которые были намного прочнее кавалерии. Тяжелые доспехи кавалерии перед баллистой были подобны листу бумаги. Кроме того, новые баллисты Лю Манга имели огромную скорострельность. Если тяжелая пехота сможет выдержать натиск вражеской кавалерии, то баллисты полностью похоронят ее. «Сделаем это!» – решительно воскликнул Лю Манг. План был утвержден. Теперь им просто нужно было приготовиться. Они должны были выбрать солдат для этой операции. Это задание было крайне опасным, так как им нужно было выступать в качестве приманки и сражаться лицом к лицу с тяжелой кавалерией. «Господин, я желаю выступить добровольцем». Сюйшен тут же опустился на колени перед Лю Мангом. Следом за ним последовало еще трое генералов позади него. Ван Вэй, Чэнь Юй и Хуан Сюй. Ха Шао также последовал за ними. «Друзья, ваше мужество достойно восхищения, но на этот раз я запрещаю вам принимать участие в этой операции», сказал Лю Манг, глядя на них. «Эта операция была крайне опасной, так как 2000 тяжелых пехотинцев должны были выступить против 10000 кавалерии. Ранее Лю Манг уже был в подобной ситуации на горе Багон. Его враг лишь в два раза превосходил его, но они все еще понесли огромные потери. Если бы Лу Бу вовремя не пришел ему на помощь, то его армия чиновников наверняка была бы полностью разбита. А теперь врагов было в 4 раза больше. Им нужно было защищать себя не только от вражеских клинков, но и от кавалерийского наскока. Если они не смогут выдержать этого, то будут полностью уничтожены. Если это случится, те, кто управляют баллистами, также падут. Это было крайне опасно, из-за чего все эти генералы и хотели добровольно пойти на это задание. «Господин, вы...» Когда Люе услышал слова Лю Манга, то нахмурился, так как у него появилось плохое предчувствие. «Люе, как ты думаешь, 2000 тяжелых пехотинцев хватит, чтобы спровоцировать кавалерию Силин?» Улыбнулся Лю Манг. «Хоть это действительно была заманчивая мишень, но если бы вражеский командир имел хоть немного самообладания, эта приманка не сработала бы, так как в бою против 2000 кавалеристов их добыча будет минимальной, так что риски не оправдывали потенциальной выгоды, поэтому скорее всего они просто продолжили бы сопровождать караваны, игнорируя врага. А когда Лю Бей захватит Шаочун, он вернется к Гуанчжоу и избавится от Лю Манга без малейших рисков. Итак, на этот раз я лично буду командовать войсками». Лю Манг встал со своего места. Был шанс того, что кавалерия Силин не клюнет на приманку в виде отряда тяжелой пехоты, но совсем другое дело было, если бы их возглавил Лю Манг. По факту, Лю Манг был хозяином провинции Ян. Он также был наследником и зятем Лу Бу. Он был вторым по важности человеком в армии Лу Бу, и его ценность была даже выше, чем ценность Чэнь Гуна. Если Лю Манг будет захвачен, Шаочун тут же падет. С Лю Мангом в руках, Лю Бей также мог угрожать Лу Бу. Также его титул мудрого короля был крайне полезен. Он был не просто для красоты и позволял ему основать свою собственную страну. Если бы Юаньшу принял Лю Манга в качестве своего зятя, то он не стал бы отступником, которого атаковали со всех сторон. Лю Манг действительно был крайне ценной добычей, которая стоила риска. «Господин, пожалуйста, передумайте». Сюйшен, Ван Вэй и другие не могли позволить Лю Мангу выступить в качестве приманки. Будет чудом, если он сможет выжить в этой битве, а если он умрет, то это не будет иметь абсолютно никакого смысла. В конечном итоге, их господином был не Лу Бу, а именно Лю Манг.